Эта книга посвящается Флоренс Кунс, моей давно утраченной матери, моему доброму гению и хранителю. Надежда — это цель, к которой мы стремимся. Любовь — вот путь, что к ней нас приведет. Опоры мужества нам в том пути послужат. Из мрака к вере человек взойдет. Книга печалей. Глава первая. Алый свет заходящего солнца все еще озарял самые высокие бастионы горной гряды. И в его меркнущем сиянии казалось, будто склоны холмов охвачены огнем. Слетающий с высот прохладный ветерок громко шелестел высокой сухой травой, которая, будто река расплавленного золота, стекала по склонам холмов вниз к тенистой плодородной долине. Он стоял по колено в траве, засунув руки глубоко в карманы грубой хлопчатобумажной куртки, и смотрел на раскинувшиеся внизу виноградники. На зиму лоза была подрезана коротко, а новый вегетативный период едва-едва начался. Несмотря на это, дикая горчица, которая разрослась между рядами в зимние месяцы, уже была выполота, а ее корни запаханы в черную плодородную землю. Казавшиеся бесконечными виноградники со всех сторон окружали амбар, хозяйственные постройки и небольшой домик управляющего. Если не считать амбара, то самым большим строением была усадьба владельцев, выдержанная в викторианском стиле с его высокими фронтонами, щипцовыми крышами, кружевными окнами мансарды, декоративной резьбой под свесами карнизов и наличников и полукруглой аркой над ступенями крыльца. Пол и Сара Темплтон жили здесь круглый год, а их дочь Лаура изредка наезжала из Сан-Франциско, где посещала университет. В эти выходные она тоже должна была быть здесь. Он прикрыл глаза и вызвал в памяти лицо Лауры. Образ вышел весьма подробным, почти таким, как мельком увиденная фотография. Как ни странно, безупречно правильные черты девушки заставили его подумать о мясистых, сладких ягодах, пино-нуар или гренаш, с их полупрозрачной темно-пурпурной кожицей. Примечание. Пино-нуар и гренаш — сорта крупного черного винограда. Конец примечания. Ассоциация была такой яркой, что он буквально почувствовал на языке вкус красного сока, который вытекает из раздавленных его зубами плодов. Сквозь провалы в зубчатой гряде брызнули последние лучи медленно тонущего солнца, острые и столь тепло окрашенные, что казалось, будто в тех местах, где они падают на темнеющую землю, влажная почва впитывает их в себя, навечно окрашиваясь в пурпурный и золотой цвета. Красная трава понемногу перестала напоминать степной пожар и стала похожа на багровый прилив, омывающий его колени. Он повернулся спиной к домам и виноградникам. Все еще чувствуя во рту привкус раздавленных виноградин, он зашагал вперед, и вскоре тень высоких лесистых вершин укрыла его. Ноздри его щекотали запахи мелких степных зверюшек, прячущихся на ночь в свои норы. Уши ловили шорох крыльев охотящегося ястреба, который кружил в сотнях футов над головой. А по коже, которая коснулась прохлады еще невидимых звезд, побежали приятные мурашки. Урча мотором, машина легко рассекала капотом целое море волшебного красного света, и тени нависавших над дорогой деревьев, пробегали по ветровому стеклу, словно размытые очертания стремительных акул. Лаура Темплтон вела «Мустанг» по извилистому асфальтированному шоссе с такой небрежной легкостью, что Коте Шепперд не могла ею не восхищаться, хотя, на ее взгляд, скорость была чересчур велика. «Не жми так», — попросила она, — «у тебя слишком тяжелая нога». Лаура ухмыльнулась. «Это лучше, чем увесистая попа», — откликнулась она. «Ты убьешь нас обеих. Мама считает, что опаздывать к ужину — верхнее приличие. Лучше опоздать, чем не приехать никогда. Ты просто не знаешь мою мамочку. Она свято придерживается правил. Полиция тоже». Лаура звонко расхохоталась. «Иногда ты говоришь точь-в-точь, как она. Кто? Моя мама». Вцепившись в поручень на очередном крутом повороте, Кота и несмело заметила. «По крайней мере, одна из нас не должна забывать о том, что мы уже взрослые и несем определенную ответственность. Иногда я просто не могу поверить, что ты всего на 3 года старше меня», — проникновенным голосом сообщила Лаура. «Тебе ведь 26, верно? Ты абсолютно уверена, что не 126?» «Да, я совершенная старуха», — согласилась Коты. Из Сан-Франциско они выехали еще утром, воспользовавшись 4-дневным перерывом в занятиях в Калифорнийском университете, в котором уже этой весной обеим предстояла защита диплома на звание магистра психологии. Разница в возрасте объяснялась тем, что Лауре не было нужды откладывать свое образование из-за необходимости зарабатывать на жизнь и на учебу, в то время как Коты в течение 10 лет занималась по сокращенной академической программе, одновременно работая официанткой сначала у Деннис, потом в оливковой ветви. Лишь недавно она получила работу в ресторане высшего разряда, которые отличали белоснежные скатерти, льняные салфетки и цветы на столиках. И самое главное, здешние клиенты, благослови их Господь, не забывали оставлять ей щедрые чаевые в размере от 15 до 20% от общей стоимости заказанного. Сегодняшняя поездка с Лаурой в долину Напа была первым ее отдыхом за все десятилетие. От Сан-Франциско Лаура сразу свернула на шоссе Интерстейт 180, ведущее через Беркли вдоль восточного побережья бухты Сан-Пабло. Там они увидели, как голубая цапля, обходившая дозором заиленное мелководье, внезапно прыгнула в воздух и полетела, грациозно размахивая крыльями, неправдоподобно большая, словно доисторический ящер, и невыразимо прекрасная на фоне чистого небосвода. Ближе к вечеру на небе появились легкие барашки облаков, которые закат окрасил в алый цвет. Долина Напа разворачивалась перед ними, словно огромный сверкающий ковер. И Лаура свернула с шоссе, предпочтя более живописный маршрут, однако скорости не сбавила, так что Котой почти не удавалось оторвать взгляд от несущегося под колеса асфальта и любоваться пейзажем. «Боже, как я люблю быструю езду!» — воскликнула Лаура. «Я ее ненавижу. Мне нравится мчаться во весь дух, лететь, едва касаясь земли. Может быть, в своей прошлой жизни я даже была газелью, как ты думаешь?» Коты поглядела на спидометр и состроила испуганную гримаску. «Возможно. А может быть, ты была буйно помешанная, которая всю жизнь просидела в бедламе? Или гепардом. Гепарды бегают еще быстрее. Ага, гепардом, тем самым, который погнался за дичью и на полном скаку сверзился с утеса в пропасть, как Уайл-Койот. Примечание. Уайл-Койот — легендарный американский охотник. «Я хорошо вожу, кот». «Я знаю». «Тогда расслабься». «Не могу». Лаура лицемерно вздохнула. «Совсем не можешь». «Только во сне», — ответила Котой и едва не продавила днище машины, в которое со всей силы уперлась ногами на крутом вираже. За узкой, засыпанной гравием обочиной дороги начинался крутой откос, заросший дикой горчицей и ежевикой. Чуть дальше выстроились в ряд высокие деревья. Кажется, это была черная ольха, ветви которой покрылись рано набухшими почками. За деревьями начинались бесконечные виноградники, утопающие в половодье красного света. И Котой ясно представила себе, как мустанг, соскользнув с гудроновой спины шоссе, летит по насыпи вниз, как врезается в деревья и как ее кровь течет на землю, удобряя собою и без того жирный чернозем. Но Лаура без труда удержала машину на полотне дороги. Мустанг вышел из виража и стал карабкаться вверх. «Готова спорить, что и во сне ты не перестаешь тревожиться по пустякам», — добродушно предположила Лаура. «Рано или поздно в каждом сне появляется черный человек, которого приходится остерегаться. Мне часто снятся сны, в которых нет никакой буки», — заявила Лаура. «Чудесные, удивительные сны». «Как тебя выстреливают из пушки? Это было бы только интересно». «Нет, но зато я часто летаю во сне и всегда обнаженный. Не летаю даже, а плыву в футах в 50 над землей, над телефонными проводами, над полянами, полными ярких цветов, и над верхушками деревьев. Я свободна, как ветер, и люди внизу задирают головы и с улыбкой машут мне руками. Они очень рады за меня, просто счастливы, что я умею летать. А иногда мы летаем вдвоем с одним подтянутым и мускулистым юношей. У него длинные золотистые волосы и прекрасные зеленые глаза, которые глядят буквально мне в душу. Мы даже любовью занимаемся, не опускаясь на землю. Мы парим в небе, и я купаюсь в лучах солнца и кончаю несколько раз подряд, а подо мной зеленеет трава, и птицы с бирюзовым оперением проносятся прямо над моей головой и поют самые удивительные птичьи песни, которые никто никогда не слыхал. В эти мгновения мне кажется, будто меня заполняет изнутри ослепительно яркий свет, и я понемногу превращаюсь из человека в вольное дитя эфира и солнца, которое вот-вот взорвется с такой силой, что породит новую вселенную, и само станет вселенной, которая будет существовать вечно. Тебе когда-нибудь снилось нечто подобное? Коты с трудом оторвала взгляд от ленты шоссе, которая разматывалась с умопомрачительной скоростью. Несколько мгновений она удивленно смотрела на Лауру и, наконец, покачала головой. Нет. Лаура бросила на нее быстрый взгляд, ненадолго отвлекшись от управления. В самом деле? Никогда ничего похожего? Ничего. А мне часто снится нечто подобное. Может быть, ты все-таки будешь смотреть не на меня, а на дорогу, золотко? Лаура глянула на шоссе, но тотчас снова повернулась к Котой. А секс тебе никогда не снится? Иногда. И? Что? И? охотой пожала плечами. Ничего особенного. Лаура слегка нахмурилась и промолвила с сожалением в голосе. «Тебе снится обычный секс? Ну, послушай, кот, ведь если тебе этого хочется, то существуют десятки парней, которые способны делать это наяву». «Нет уж, спасибо», — Коты саркастически хмыкнула. «Я имела в виду мои кошмары, ту неясную угрозу, которую я иногда ощущаю». «Секс тебя пугает?» «Возможно. Дело в том, что во сне я всегда маленькая девочка, лет 6 или 7, и я всегда прячусь от этого черного человека, потому что не знаю, что ему от меня надо и почему он преследует меня. Я понимаю только одно — он хочет чего-то такого, чего не имеет права желать, чего-то настолько ужасного, что для меня это будет все равно, что смерть». «А что это за человек?» «Каждый раз это совсем разные люди». «Кто-нибудь из тех альфонсов, с которыми встречалась твоя мать?» Вопрос Лауры не был неожиданным. Котой много рассказывала ей о своей матери, в том числе такого, чего не рассказывала никогда и никому. «Да, это они. В настоящей жизни мне всегда удавалось убежать, и никто из них меня ни разу пальцем не тронул. Но во сне всегда присутствует угроза, возможность того, что...» «Значит, это не просто сны. Это сны воспоминания». «Хотела бы я, чтобы это были просто сны». «А что бывает, когда ты не спишь?» — спросила Лаура. «Что ты имеешь в виду? Ну, ты расслабляешься, когда мужчина занимается с тобой сексом? Ты отдаешься ему целиком или прошлое никогда не оставляет тебя?» «Что это? Психоанализ на скорости 80 миль в час?» «Ага, уходишь от ответа. А ты суешь нос в чужие дела. Это просто дружеское желание помочь. Это праздное любопытство. Снова пытаешься уйти от ответа?» Коты вздохнула. «Ну, хорошо. Мне нравится быть с мужчинами. Я не недотрога какая-нибудь, хотя вынуждена признать, я никогда не ощущала себя дщерью солнца и эфира. Как некоторые, чье раздутое чрево готово вот-вот лопнуть и извергнуть из себя новую вселенную. Тем не менее, я всегда достигала кульминации, и секс приносил мне удовлетворение». «Полное? Полное.